Спустя считанные секунды я уже мчался по коридорам дворца, к залу, в котором вот-вот должна была начаться встреча. Все ждали только прибытия канцлера империи, который, по словам стражи ворот, миновал их пост, буквально за минуту до меня. Оказавшись около дверей, которые вели в помещение, где проходили переговоры, я жестом руки остановил гвардейца, что уже собирался их распахнуть. Потянулся божественной силой к смертным, что собрались напротив. Присмотрелся и, шагнув вперед, сам распахнул двери, заходя внутрь. Глава 16. Взгляды присутствующих скрестились на мне, а я неспешно направился к столу, оценивая реакцию каждого из них. Большинство франков были чуть растеряны. Пятеро из восьми взирали на мою фигуру с явным непониманием. Еще двое смотрели с долей раздражения. Возможно, были недовольны тем, что кто-то прервал переговоры в самом их начале. А вот сознание восьмого лучилось опасением и откровенной агрессией. Само собой, это был тот самый герцог Луи де Виллар. Канцлером оказался рослый и упитанный мужчина, обладающий приличным излишним весом, что странно для одаренного в ранге мастера. Даже если он сам не в состоянии отрегулировать процессы собственного тела, мог бы давно обратиться к целителям. Вот он единственный, кто излучал полное равнодушие. Четверо иных бюрократов, которые расселись по обе стороны стола, была отчетливо злы. Сам царевич сидел с одного торца стола, глава французской делегации, незнакомый мне смертный, занял стул за вторым, а по обе руки от них расселись свиты, оставив между собой промежуток в несколько свободных мест. Что интересно, ни одного члена рода Рюриковичей на встрече не было. По какой-то причине Алексей привлек только имперских чиновников. Когда я приблизился, местоблюститель престола что-то шепнул мужчине, который находился по правую руку от него. Тот удивленно посмотрел на царевича и вопросительно поднял брови, а получив утвердительный кивок, принялся подниматься, освободив свое прежнее место и заставив подвинуться всех, кто сидел с его стороны стола. Франки озадаченно переглянулись и присмотрелись ко мне внимательнее. Я же занял стул по правую руку от царевича, и тот, покосившись на меня, обратил взор на главу французской делегации. «Приношу извинения за вынужденную задержку. Это его сиятельство, Василий Афеев, и на этом совещании он имеет право говорить от имени моей сестры Дарьи». Такому повороту событий удивились все, включая меня самого. Даже на лице канцлера, который, казалось, излучал полное равнодушие к окружающему миру, мелькнул интерес. После короткой паузы главный среди франкских аристократов действительно начал говорить. «Позвольте, я лишь закончу свою мысль, ваше высочество. При вступлении в брак, каждый, кто сочетается с дамой из рода де Блуа, дает обязательство не действовать против интересов своих новых родичей. У вас это зовется клятвой на даре, ваше высочество. Как вы сами понимаете, за счет этого каждый из вас получит полноценные гарантии безопасности, а сам конфликт можно будет свести к нулю». Начало я не слышал, но оно легко угадывалось. Алексею и Даниилу предлагалось взять в жены дев из королевского рода франков. Правда, я пока не совсем понимал, как это способно повлиять на ситуацию с безопасностью. Сам Алексей повернулся к тучному смертному, который занимал должность канцлера Российской империи, графу Пафиеву. «Что скажете, ваше сиятельство?» Тот невозмутимо повел глазами в сторону франков, потом уставился в стол перед собой. «Ситуация сложная, ваша светлость. С одной стороны, ваш брат приговорен княжеским сходом к тюремному заключению и сбежал. Но с другой, многие из князей говорят, что сами толком не понимали, какие именно документы подписывают и сделали так, потому что остальные уже поставили оттиски. Утверждают, что в заблуждение их ввели, воспользовались ситуацией, а брат ваш, Даниил, уже на свободе и вовсю этим пользуется». Вздохнув, причмокнул губами. Гарнизон московский ему уже присягнул, да и некоторые рода старые, из боярских еще, что титулов новых не получили, тоже клятву принесли. Собирают они войско, а в Сибири мятежники орудуют уже вовсю. Красноярск взят, крепость шуйских в осаде, от Дальнего Востока мы отрезаны. Слова звучали спокойно, как будто он не о своей родной стране говорил, а обсуждал жизнь диких пчел за чашей амброзии. Да и ни один из оттенков разума не указывал на переживание. Все, что я мог рассмотреть из эмоций, скуку и, возможно, желание побыстрее завершить эту встречу. Как такой смертный вообще оказался на позиции канцлера, человека, на которого завязано колоссальное количество бюрократических процессов? Граф продолжил, сохраняя полностью невозмутимое выражение лица. Ежели война начнется, она затянется надолго. Нет у нас сил сейчас, чтобы быстро мятеж подавить. В армии волнение, канцелярия императорская ненадежна, дворяне расколоты на несколько лагерей. Долгой будет та война, ваша светлость, и закончиться может очень печально. Договориться будет куда как лучше. Царевич подождал, с оттенком интереса посмотрел на графа, и негромко кашлянув, уточнил. То есть вы советуете принять предложение от рода Деблуа? Смертный сместил взгляд в его сторону. Это исключительно ваше решение, ваша светлость. Я так скажу, если у вас есть возможность избежать войны, то воспользуйтесь ею. Когда прольется кровь, может быть уже поздно. Что-то с ним было не так, не может человек быть настолько спокоен, когда речь идет о подобном вопросе. Независимо от того, на чьей стороне он выступал, канцлер должен был испытывать эмоции, которые по какой-то неведомой причине отсутствовали. На нем имелось множество артефактов, но Мьёльнир уже вытянул призрачную ложноножку в сторону смертного и принялся работать с его защитой. Конечно, тут требовался не открытый штурм, а филигранная точность. С другой стороны, игра в Пафиев в плане уровня защиты не походил на родовую твердыню, спутник должен был справиться. «Хотелось бы услышать точку зрения вашего сиятельства», — повернул принц голову ко мне. «Я на момент задумался, выбирая одну из тех стратегий поведения, которые сформировались в голове. Направленность у них была одна, но вот степень жесткости отличалась. Князья империи приняли решение, ваше высочество. Даниил Рюрикович должен был до конца дней своих находиться под стражей, а все, кто успел присягнуть ему, изменники да предатели. Разве что, кроме тех, что осознают свой проступок и перейдут на сторону законной власти, когда поймут бесперспективность сопротивления. Я считаю, что предложение Деблуа продиктовано исключительно благородными мотивами, но им следует отказать. Семь представителей королевства франков гневно засверкали глазами, а вот герцог де Виллар упорно старался на меня не смотреть. Странное поведение, если речь идет о главе рода, который подал на тебя в суд, используя формулировки, что запросто могли бы стать поводом к началу войны. Патриций, который сидел напротив царевича и носил на пальце перстень самого рода Деблуа, чуть подался вперед. При всем уважении к мнению графа Афеева, я не вижу, по какой причине сторонники другой стороны могли бы задуматься о переходе на сторону Рюриковича из Петербурга. Пока мы наблюдаем обратную тенденцию, московская партия постепенно набирает силы и совсем скоро может наступить момент, когда они решат, что настало время выступить войной. В Сибири уже начались военные действия. Ваш премьер-министр сказал абсолютно правильно, значительная часть страны отрезана от ее центра. Я изобразил ленивый зевок и откинулся на стуле. Да, шуйских взяли в осаду. Москва оказалась заполнена предателями. А князья, вместо того, чтобы ударить по изменникам, раздумывают. Но неужели вы считаете, что это как-то меняет ситуацию в целом? Теперь я повернул голову направо, смотря на Деблуа. Мы придем за ними, уничтожим каждого из бунтовщиков, лишим их родичей титулов, земель и иной собственности, оставим гнить в земле их армии, с ними будет покончено, раз и навсегда. Франк ненадолго задумался, переводя взгляд с меня на царевича и обратно. Судя по тому, что он колебался, разведка у них работала из рук вон плохо. Либо кто-то среди командной прослойки никак не мог верно интерпретировать поступающие доклады. Наконец Деблуа определился и остановил взгляд на мне. «Считаете, что вы сможете вот запросто расправиться с Рюриковичем, который владеет родовым даром?» Я вспомнил, как Дарья погасила попытку Даниила ударить по нам тем самым даром и пожал плечами. «Безусловно. И что-то мне подсказывает, после его ареста, либо гибели, все прочие мятежники немедленно примутся умолять о пощаде». Член королевского рода франков раздосадованно посмотрел на меня и внезапно бросил фразу: «Рюриковичи не убивают друг друга». Мне оставалось лишь вздохнуть и добавить в выражение своего лица побольше недоумения. Конечно же, нет. Но помимо них, у империи множество верных слуг. К тому же, как знать, вдруг последний удар нанесет рука кого-то из Деблуа. Или, скажем, представители рода де Виллар. На ком тогда будет вина? Франк на пару секунд закашлялся и теперь глянул на меня с некоторой долей опаски. Мы не участвуем в вашей войне. Этот визит – лишь попытка примирить враждующие стороны и не допустить кровопролития. Будь по обе стороны баррикад люди, фамилия которых относилась к Деблуа, любая вражда была бы исключена. Так вот, каким образом они собирались обеспечить гарантии? Вынудить Рюриковичей назваться фамилией своего рода, поставив ее через дефис. Ловкий ход, технически, ничего не меняющий. Иностранные принцессы встречались в правящем роде и ранее. Но закрепление фамилии королевского рода франков – это совсем иное дело. Не просто очередная дева, что приехала на восток, чтобы войти в чужой род и греть кому-то постель. Один этот факт поднимет их статус, а в перспективе позволит влиять на дела страны и с юридической точки зрения – сделает правителей Российской империи, чьими бы сыновьями они ни оказались, близкими родственниками франков. Я молчал, ожидая реакции царевича Алексея. Тот же задумчиво постукивал пальцами по столешнице. Наконец, юноша принялся медленно излагать. «Хочу поблагодарить главу рода Деблуа за его искреннюю инициативу, но вынужден отказать. Рюриковичи сами решат свои проблемы». Что странно, этих слов оказалось достаточно. Франки не стали спорить и убеждать смертного. Вместо этого, встали со своих мест, чопорно раскланились и двинулись к выходу. Вслед за ними потянулась и четверка чиновников, которые теперь поглядывали на меня с откровенной боязнью. Последним небольшой зал покинул канцлер империи. Мьёльнир взломал его артефакторную защиту, и теперь у меня имелось немало вопросов по поводу личности графа. И к тому, как он мог в таком состоянии управлять империей. Впрочем, их предстояло задать позже, когда я разберусь с более срочными делами. Дождавшись, пока все удалятся, Алексей повернул ко мне голову. «Уверен, что справимся», — говорил ты красиво. «Но даже с Дарьей война могла бы затянуться надолго. Даниилу не обязательно выходить на бой самому. А наш дар, насколько я знаю, хорош только против ограниченного количества целей. Корпус на сотню тысяч солдат им не уничтожить». Я достал Дарфон, который несколько раз сигналил в процессе совещания. Открыв сообщение от Оболенского, который информировал, что они уже подходят к порту, усмехнулся. «Твоя сестра уже пришла в себя, к вечеру будет в строю, а мы с его сиятельством Оболенским сейчас же полетим и посмотрим, как там дела у шуйских». В глазах царевича появилось неподдельное изумление. «Ты смог ее вылечить? Как? Целители только руками разводили, да оправдание лепетали». Я слегка дернул уголками губ. «Родовые техники. Лучше скажи, найдется ли у тебя хранилище с артефакторными накопителями, которые не жалко отдать для победы? И раз я все равно показался перед франками, не помешал бы официальный приказ Романову о полном содействии роду Афеевых. Моей гвардии тоже потребуются артефакты, когда она начнет наступление к Уралу». Рюрикович прищурился, а в его глазах отразилось недоверие. «Наступление? К Уралу? У тебя же несколько сотен солдат было всего». Качнув головой, указал на очевидный факт. «Забываешь о Пусане, твоя светлость. Там целый корпус обороны, в котором уже 16 тысяч бойцов. Плюс родовая гвардия в чистом ее виде. Дом ли теперь среди моих союзников, так что 1008 человек я перебросить смогу без всяких проблем». Все еще хмурый Алексей поморщился. «Да, мне докладывали, что ты пригласил дядю короля на место управляющего банком, который забрал у Потоцких, после их разгрома в скоротечной войне. Зачем тебе вообще понадобилось баламутить Польшу?» Я уже собирался подняться на ноги, но несмотря на нейтральный тон вопрос, оттенки разума смертного заплясали самыми разными красками. Похоже, ему не только сами доклады подавали с описанием моих действий, но и различные выводы из них делать пытались, далеко не всегда верные и точно не в мою пользу. Во-первых, Потоцкие сами начали. Разве я заставлял их нападать на члена моего рода? Во-вторых, поляки под самым боком. Будет лучше, если на престоле окажется лояльный король, а сейм будет настроен благожелательно и в случае чего, точно не проголосует за вторжение на нашу территорию. Рюрикович мгновение подождал, после чего с интересом уточнил. А третий пункт? Мои губы разошлись в усмешке. «Ты же помнишь, зачем мы отправились за рубеж? Требовалось выманить истинного врага. Не думаю, что это получилось бы, путешествуем мы тихо и никуда не ввязываясь». Царевич хмыкнул. «С Оболенским и тихо, это из разряда сказки». Я согласно кивнул. «В любом случае, теперь на территории Польши есть банк, что принадлежит российскому роду, а возглавляется дядей будущего правителя Чосона. А Данцик подписал неплохой договор с Российской империей. Заметно успокоившийся Алексей поднялся из-за стола. «Да, я его читал. Но у нас вот-вот полыхнет гражданская война, а Данцик скорее всего блокируют с моря. Не до торговли будет». Тоже встав на ноги, я открыто усмехнулся. «Не думаю, что дело дойдет до войны. Сначала мы разблокируем шуйских, а потом вместе с ними отправимся к Москве. Одновременно туда подтянутся и остальные». Уже начал обходить стол, направляясь к выходу, когда раздался вопросительный голос Рюриковича. «Остальные, это кто?» Сбавив ход, я слегка повернул голову назад. «Князья, верные престолу и способные ударить по Москве. Дарья со своим отрядом гвардии, думаю, тоже присоединиться». Около самого выхода, я на момент замеры снова повернулся к царевичу. «А что Иоанн? Он ведь тоже имеет права на престол». Алексей тяжело вздохнул. Заперся в родовой крепости на севере. С собой взял только немного гвардейцев, да личную прислугу. Заявил, что не будет вмешиваться. Сначала сидел в особняке тут, совсем рядом, но этой ночью переместился подальше от столицы. По-прежнему заявляет, что держит нейтралитет. Кивнув, я вышел, двигаясь к выходу, а через полчаса уже стоял в одном из хранилищ Рюриковичей, наблюдая, как Мьёльнир создает конструкт, напоминающий большого броненосца, что состоял из тончайших каменных стенок и пустого пространства внутри. Правда, последнее моментально наполнилось артефактами. Я забрал с собой практически все, что имелось. Этого с лихвой хватило на все. Обеспечить маскировку Геферу, восполнить расход силы сандала и влить в Мьёльнира столько силы, что того едва не разрывало на части от давления. Спустя час, накопители понадобились снова, на моих глазах из земли вырывались настоящие потоки костей, формируя монструозные крылатые фигуры, в энергетическую структуру которых я добавлял толику божественной силы. То же самое проделывал стоящий поблизости Гефер, его искра все еще выглядела, как пожеванный циклопом и выплюнутый сушеный финик, но определенный объем мощи уже вырабатывала. Оставшегося объема энергии оказалось достаточно, чтобы за какие-то 2,5 часа домчать нас до нужного места. Конечно, приходилось помогать божественной силой, и наверняка позже придется объясняться с Оболенским, да и моей смертной оболочке придется тяжело, но прямо сейчас это было не так важно, потому что, прикрытые пологом невидимости, мы приближались к родовой крепости Шуйских, и если ранее все доклады утверждали, что твердыня сибирских князей в осаде, теперь ситуация изменилась, противник пошел на штурм. Более того, улавливая дрожь самого пространства напоенного силой и вдыхая гнилостный запах мощи, что давали мертвые души, я уже далеко не был уверен в неприступности родового гнезда Симеона. Глава 17. Бонус читателям автор Туди от Жорика, зажаренных куропаток. Я окинул взглядом поле битвы, что раскинулось внизу. Те деревья, которые росли поблизости от крепости, были безжалостно вырублены, на их месте раскинулся вытянутый лагерь осаждающих. Было их много. Пожалуй, куда больше, чем я ожидал здесь увидеть. Княжеская гвардия, вассалы, наемники, множество пестрых стягов, что развивались на ветру над шатрами, палатками, собранными из металлических конструкций командными пунктами и даже вырытыми в земле временными укреплениями. Техники тоже хватало, в стороне выстроилось не сотни две танков, которые прямой наводкой били по щитам крепости, а где-то вне поля видимости находилась и артиллерия, которая регулярно обрушивала на твердыню волны снарядов, но это было мелочью, скорее фактором психологического воздействия, чем реальной угрозой. Все понимали, что при штурме настолько мощной твердыни, в первую очередь стоит рассчитывать на одаренных, потому и звенел сейчас воздух от пронизывающей его силы, а внизу все полыхало и сверкало от выпускаемой на волю мощи. Группа одаренных в родовых мундирах стояла под прикрытием барьеров, регулярно обрушивая удары на щиты самой крепости и получая оттуда такие же ответные удары. Я впервые видел, как смертные объединяли силу для единых выпадов, раньше наблюдать за подобным не приходилось. Часть энергии в процессе, безусловно, терялась, зато конечная сила атаки у них получалась намного выше. Повсюду были разбросаны небольшие команды, что использовали накопители, чаще всего по 3 или 4 человека. У этих было простое разделение труда. Один управлял защитой, питая ее за счет артефакта, второй бил по крепости, опять же, набирая для этого силу в накопителе, а третий следил за балансом артефактов и в случае необходимости, быстро готовил им замену. Между ними скользили тени, от которых несло энергией мертвых душ. Громадные, высотой в два человеческих роста и регулярно выкатывающиеся к самим щитам, чтобы обрушить на них удар. На первый взгляд в подобной стратегии не было никакого смысла, вал атак обрушивался на защиту крепости относительно равномерно и та спокойно держала удар. Но я хорошо видел трещины на вековой кладке и выжженные оборонительные линии внешнего периметра. Чувствовал чудовищную ауру силы, которую источал лагерь осаждающих. Ту самую, из-за которой искажался энергетический фон, а растительном поблизости постепенно умирало. Все не могло быть настолько просто. Оболенский это тоже хорошо понимал. Оттого и не спешил бросать вниз своего костяного дракона. Восседал на его шее, вглядываясь в происходящее и ожидая. Надо сказать, долго ждать нам не пришлось. Через четверть минуты около вражеского лагеря вспух пузырь, наполненный безумным количеством мощи. Бесформенный, с расплывающимися очертаниями, казалось, он вот-вот выйдет из-под контроля и уничтожит тех, кто его создал. Но уже через доли секунды воздух рассекли энергетические нити, что связали его с каждой из тех громадных теней, что носились среди одаренных. И те ударили, пропуская через себя силу. Десятка громадных молотов врезались в щиты, смяли, разнесли в осколки, сокрушили, обрушились на стену. Древняя, напитанная силой кладка выстояла, плеснула им навстречу волной яростной мощи, которая смягчила удар, но все равно пошла трещинами, а кое-где в стороны вовсе полетели фонтаны каменной крошки. Ротбалат использовал колоссальную накопленную мощь, и кажется, я даже знаю, как именно они ее собрали. Могу поспорить, та группа в Амурской области, которую мы нашли, была не единственной. Скорее всего, счет подобных шел на десятки. Эта помесь циклопов с горными троллями мучила подданных империи во всех провинциях, до которых дотягивались руки их покровителей. Даже не хочу думать, скольких они запытали, чтобы обрести подобную силу. Я хорошо чувствовал нетерпение всех присутствующих, каждый желал немедленно ринуться в бой. Даже Прохор, который после нашей короткой беседы и моего рассказа о божественной сущности, на момент потерял дар речи. Правда, как потом выяснилось, в основном из-за сказок, которые мать читала ему в детстве. Там тоже были те, кого герои считали богами, и, как правило, ничем хорошим они не занимались. Жрали детей и девственниц, вытягивали из людей жизненные силы, портили посевы, непрерывно требовали дани, да и в целом, представлялись скорее злобными духами, чем богами. К счастью, голова у моего адъютанта работала, как надо, да и подозревать что-то неладное он начал уже давно, где-то с тех самых пор, как начал общаться с иными смертными, бывшими в услужении знати. Тогда и появилось понимание, что человек, которому он служит, заметно выделяется на фоне иных патрициев. К тому же, он собственными глазами видел немало вещей, которые было сложно объяснить. Потому он с уверенностью принес присягу, за счет сейчас мог куда более ловко управляться со своим даром. По-хорошему, стоило дождаться остальных. С востока приближалась вся остальная свита. Костяных драконов в таком количестве у них создавать было некому, но Ульрих использовал мощь предоставленных Орловым накопителей, чтобы сформировать древесных. Сейчас скандинав мчался сюда во главе целого отряда. Кристина с Ульяной, Измайлов, Асука и Олег, спешно примчавшиеся из Пусана. Илваскау с лучшими из воинов ее элитной группы одаренных. Лететь им было ближе, чем нам. Но и никого, обладающего божественной силой для увеличения скорости драконов, среди членов свиты не имелось. Олег еще не сформировал себе искру, так что похвастаться какими-то новыми возможностями не мог. Я уже чувствовал их, увеличением объема божественной силы принесло определенные бонусы. Но судя по всему, добираться они будут еще не меньше получаса. Когда я попытался прикинуть, могут ли за это время штурмующие ворваться в крепость, болот ударили снова. Пространство вокруг опять пронизала мерзкая сила, от которой выворачивала наизнанку, а по стене ударили десятки молотов. После этой атаки, включились уже не все щиты. Уверен, накопителей в крепости Шуйских хватало. Скорее всего, удар повредил артефакты, которые выступали в качестве проводников энергии. Со вполне предсказуемым результатом, часть стены открылась для поражения со стороны артиллерии и танков противника. Последние немедленно сменили боеприпасы, которыми вели огонь. Теперь, каждый из выпускаемых снарядов, что врезался в стену, окутывался энергией мертвых душ, еще в дуле орудия. Стена выдержит какое-то количество атак, но если они продолжатся с такой же интенсивностью, все может закончиться прорывом в самое ближайшее время. Либо Симеону надоест ждать врага внутри своей цитадели, и он решит дать бой за стенами. Лагерь врагов был укрыт многослойным мощным щитом, эдаким шаром, который закрывал их от атак со всех сторон. Видимо, на тот случай, если князь Шуйский рассвирепеет достаточно, чтобы ударить чем-то дальнобойным. Как знать, может, он уже пробовал, но не добился успеха. Я уже придумал им песню, даже две. Усмехнувшись фразе Сандала, я перебирал мелькающие в голове варианты. У этого отребья бездны была прорва силы, неплохая стационарная позиция и неизвестное количество смертных, которые могли с этой самой силой обращаться. Барьер мешал определить число монгольских одаренных, что работали с энергией мертвых душ, а именно их требовалось убить первыми. Остальные были не настолько опасны, что имелось у меня. Память, знание и желание нести смерть. Кажется, сейчас я понимал ярость Марса, когда тот шел в битву, потому как передо мной были настоящие враги, те, кто вышел за грань добра и зла, превратив человеческие души в топливо для собственной силы. Расколоть их защиту при помощи прямой атаки, нечего и думать. В спутниках было полно силы, а при мне имелся некоторый запас накопителей, но по этому критерию враги нас обходили. Разве что я решу почти полностью спалить свою искру. Тогда энергии хватит. На момент мелькнула мысль использовать искру Гефера, но я сразу же ее отбросил. В таком случае, я не буду ничем отличаться от тех циклоповых выродков, что находились внизу. Еще раз присмотрелся к бурлящему энергии многослойному барьеру. Несколько его первых слоев состояли из той самой силы, что Ротбалок получал за счет пыток. Она вихрилась, натурально кипела и порой даже вырывалась наружу, все же мощи в защиту было влито крайне много. А вот техникой ее создатели владели далеко не так искусно, как того требовала ситуация. Вот тут в голове и полыхнула идея, которую я немедленно облек в форму команды Мьёльниру. Жаль, нельзя было связаться с Шуйским, искажения энергетического фона были таковы, что дарфаны попросту отказывались работать. Сами устройства функционировали, но звонить или отправлять с их помощью сообщения было невозможно. Я направил Сандала вниз, к земле, в паре сотен метров от лагеря, достаточно близко, чтобы оказаться в зоне максимально искаженного фона, что лишал смысла любые поисковые плетения и артефакта, но при этом на расстоянии, которое исключало поражение случайным выбросом силы из защитного барьера и демаскировки. Живой камень приступил к делу немедленно, использовав недавно открывшийся в нем талант, потянулся к тысячам и тысячам крохотных комочков почвы, что лежало под нами, и превратил каждый из них в миниатюрный артефакт. Сначала заложил в них базовое атакующее плетение, функционал которого я ему описал, а потом сформировал маскировочное. У него ушла на это половина всего резерва энергии. Пусть каждый артефакт и получился совсем крохотным, но их число исчислялось миллионами. Бесчисленное множество песчинок, которые сейчас подтягивались к периметру вражеского лагеря, для того, чтобы соприкоснуться с первым барьером защиты, им даже не приходилось предпринимать никаких усилий, сила и так проходила через землю, пронизывая ее. Собственно, это был самый тонкий момент, если бы маскировка не сработала, весь план пошел бы сирене в глотку. Но Мьёльнир сделал все, как надо, каждая песчинка, при контакте с энергией защиты, окутывалась тонким слоем силы, источающим точно такой же фон, как и сам защитный барьер, после чего благополучно вливалась в него, присоединяясь к хаотичному движению силы. Жаль, с живым объектом так не выйдет. Вернее, Мьёльнир то может и справился бы. Вот только он создавал артефакты, пронизывая их своей силой, изменяя структуру и формируя внутри плетения. Если провернуть такой фокус с одаренным, получишь мертвое тело. За следующие несколько минут враг нанес еще 14 ударов по стене, от которой отлетали уже целые куски кладки, а по поверхности змеились трещины. Мы же ввели в круговорот внешних слоев барьера все созданные Мьёльниром артефакты. Сейчас будет жар Рерко. В рыке Сандала чувствовались довольные нотки. Поднявший меня в воздух дракон предвкушал схватку с противником. Я же оглянулся на остальных воинов. Члены свиты уже давно рвались в бой, и Лера, и Прохор желали оказаться среди врагов, разить и убивать. Вот Геферу, пока было просто интересно, он наблюдал за новым для себя миром, впитывая информацию. Тем не менее, Титан тоже был готов сражаться. Эмоционального фона Аболенского я не чувствовал, но рискну предположить, князь изнывал от ожидания начала схватки. Мьёльнир, начинаем. Спутник сделал все в тот же момент, Миллионы крохотных артефактов выплеснули силу, ударяя по щиту изнутри. Это не было попыткой разорвать его грубой мощью. Такой подход бы не сработал, лишь временно и частично ослабил бы щит, после чего тот снова набрал прежнюю мощь. В песчинках, которые сейчас били по щиту изнутри, были плетения совсем иного рода, создающие множество крохотных смерчей, которые втягивали в себя всю силу поблизости. Миллионы разнонаправленных завихрений, каждая из которых тащила энергию в свою сторону. Секунда, и барьеры под нами обратились в облако из отдельных клубящихся торнадо, часть которых устремилась в разные стороны, а другие хаотично кружились на месте. На последний оставшийся щит, выстроенный классическим способом, обрушился мощный столб драконьего пламени, сметая, разрывая структуру и уничтожая. Полог невидимости спал, а я бросил дракона вниз. Рассмотреть местоположение одаренных из рода Балат все еще было проблематично, поэтому мы не выбирали целей. Пламя распыляло личные кольчуги смертных и сносило защиту шатров до палаток, обращало смертных в истлевшие куски мертвой плоти, что оставались на оплавленной земле. Сорвавшись с руки, вдаль умчался Мьёльнир, на лету обернувшийся каменным диском. Запульсировало яркое солнце Аматерасу, на миг создавшие ощущение тропиков и заставившие многих врагов с удивлением обернуться. А потом я уронил его на громадный шатер со стягом князей Мамлеевых, расплескивая силу и выжигая все в радиусе доброй сотни метров. На другом краю лагеря мелькнула фигура Гифера, титан спрыгнул с костяного дракона, обрушившись на врагов. Впрочем, конструкт тоже вступил в бой, на моих глазах поймал в пасть одаренного и, преодолев сопротивление кольчуги, попросту перекусил его. Лера действовала, не сходя со своего места и не сбрасывая полога невидимости. Все, что ей требовалось, использовать дар. Каждый упавший мертвым враг сразу же вставал на нашу сторону, становясь ее верным костяным воином. Сандал мчался над лагерем, круша, сжигая и уничтожая. А потом, кому удавалось выстоять под его пламенем, бил уже я сам. Давил божественной мощью, рассекал кольчуги, обращал в лохмотья энергетические каркасы. Недолгая концентрация, и в воздухе засияло второе солнце Аматерасу, рухнувшие на собранные из металлических конструкций штабной модуль со знаменем Мещерских. Прямо в бурлящий хаос из пламени, вспышек силы и мечущихся людей прыгнул Жорик, которому в этом полете достался свой собственный дракон. И судя по многочисленным нитям, что разом пронизали пространство, спутник Леры взял под управление всех конструктов, которых подняла его хозяйка, да и сам принялся немедленно работать клинками, обрушившись на монгола, который прикрыл себя щитом и пытался что-то сделать с запеченной пламенем левой рукой, вскрыл его защиту и рассек на две неравные части. Впрочем, он почти сразу пропал из виду, Сандал мчался дальше, продолжая поливать лагерь противника огнем. От осаждающих, что были под стенами, в нашу сторону метнулись призрачные тени, что служили проводниками для энергии мертвых душ. Но в высоте наконец загремел голос Оболенского. Первый кавалергардский, лейб-гвардии его императорского величества, полк. Моменты сверху рухнули сотни призрачных соколов, обрушившиеся на врагов. Потом прямо среди групп, что все это время били по крепости, возникли фигуры медведей. Я ожидал, что полупрозрачные зеленые всадники тоже заявятся сверху, но они неожиданно выкатились откуда-то со стороны леса, и на этот раз их было куда больше, как минимум, несколько сотен воинов, что неслись к границе лагеря. Краем глаза, я заметил Прохора, дракон которого опустился в другой части лагеря. Новый член свиты вовсю пользовался тем, что уровень владения даром повысился, попросту вырывал души из одаренных, сразу же отпуская те в свободное плавание. Обычные энергетические доспехи подобные атаки не останавливали. От таких ударов можно было прикрыться только специализированными артефактами. И многое зависело от устойчивости и стабильности всей энергетической системы в целом. Сандал сделал разворот, выплюнув еще одну струю пламени и превратив не меньше сотни человек в истлевшие костяки. Конная лава налетела на лагерь, сметая защищенные барьерами палатки, топча и рубя людей, сокрушая барьеры. Призрачный таран, не оставляющий после себя ничего живого, а убитые ими сразу же поднимались, переходя под управление Жорика и отправляясь в бой. Солидная часть лагеря была объята огнем, каждый пятый из воинов врага был мертв, а среди выживших царила паника. Князья собрали здесь немало одаренных, но среди них не нашлось тех, кто был способен дать нам отпор. Именно так я подумал, взглянув на картину происходящего во время разворота крылатого спутника, а в следующее мгновение, по нам ударили в ответ. За считанные доли секунды воздух пропитался силой, его пронизали подрагивающие нити энергии, от которой тянуло мерзкой, гнилостной аурой, а потом те как будто взорвались, выплеснув наружу колоссальный объем мощи. Я влил в окружающий нас с сандалом щит максимум божественной энергии, но это не уберегло. Удар смял барьер, сдавил его тисками так, что тот лопнул, а потом сила обрушилась на нас. Волна сорвала меня с дракона, швырнув на землю. Самого сандала крутануло в воздухе, переворачивая боком и таща вдаль. Яростный рык на момент пробился через звуки, вибрирующие вокруг мощи, и сразу же потух. Меня же поволокло по превращающейся в пепел почве. Личная кольчуга не справлялась, ее придавило к самым границам плоти. Струной натянулся канал связи с Мьёльниром, который оставался где-то вдалеке. Меня отбросило еще на несколько метров назад, швырнуло в оплавленную металлическую стенку, которая разлетелась на куски, впечатала в землю. Лопнул канал, что связывал меня с Мьёльниром, а внутри плеснула ярость. Они решили, что могут убить римского бога, раздавить его, как пойманного в ловушку горного тролля. Я потянулся к искре, сорвал маскирующие покровы, распечатал ее, выпустил силу наружу, в открытую, без всякой попытки скрыть природу своей мощи. Божественная суть залила энергетический каркас энергией, заполнила каналы, окружила ядра, закрутилась внутри, радуясь свободе. Все это время я маскировал ее, по вполне понятным причинам, обнаружь кто из местных патрициев, что перед ним один из тех, кого они зовут древними, проблем было бы не избежать. А в те редкие моменты, когда это можно было сделать ради победы, не опасаясь раскрытия, смертная плоть обычно уже не могла такого выдержать. Она и сейчас едва оставалась на месте. Я чувствовал, как рвутся ткани внутренних органов, распадается в лохмотья мясо и расслаиваются мышцы. Сейчас все держалось на искре, божественной сути, что сверкало внутри меня, заливая все потоком хлыщущей силы, что связывало все части моей оболочки воедино, позволяя им функционировать. Я выпрямился, в буквальном смысле полыхая силой. Мощь искры пробивалась через смертную плоть, прорывалась во внешний мир, рассеивая и разгоняя тот гнилостный мрак, что меня окружал. Волны силы все еще накатывали, обрушивались на меня, одна за другой, но уже не были способны нанести вреда. Вы хотели разозлить римского бога, фавного отродье, так у вас это вышло. Сейчас вы увидите, каковы обитатели Парнаса в гневе. Я шагнул вперед, ударил сотнями тонких золотистых нитей, что рассекли гнилостную мощь вокруг и устремились в разные стороны, давая мне обзор. Вот и враги, 12 тварей из бездны, что по недоразумению считались людьми из рода Балат. Сейчас я убью вас, а потом доберусь до всех ваших родичей. Один из монголов почувствовал касание моей силы, попятился, но убежать не успел. Я уже набрал скорости, вылетел прямо из царящей вокруг него тьмы, ударил правой рукой, прорывая его личную кольчугу, перестарался, пальцы пробили грудную клетку, ломая кости и погружаясь глубоко в плоть. Смертный уставился на меня с изумлением, болью и ужасом во взоре, а я, скривив губы в усмешке, сжал пальцы в кулак, давя его легкие, после чего рванул в бок и на себя. Тот потерял добрую половину ребер, в сторону отлетело изувеченное сердце, но враг все еще стоял на ногах, не желая умирать. Тогда я ударил силой, спалил его энергетический каркас, ядра и разум. Души у этого циклопова выродка уже давно не было, монгол объединил ее со своим каркасом, чтобы максимально эффективно работать с той мощью, что они добывали из еще живых людей. Сейчас я почувствовал и место, откуда они черпали силу, накопители, тщательно замаскированные, настолько, что после прорыва барьеров, даже я их не заметил, они ничем не выделялись на фоне общего энергетического фона. Рыкнув, я отшвырнул в сторону мертвое тело. Мьёльнира рядом не было, а сам я сейчас был не в том состоянии, чтобы вспоминать хитрые плетения, могущие слабым толчком разрушить подобную мощь. Справа в черный вихрь ворвалась полыхающая светло-зеленым фигура, взмахнула клинком, и я стал чувствовать на одного монгола меньше. Оболенский. Я тоже бросился вперед, рассекая кружащий пепел и позволяя гневу затопить свой разум. Это был единственный способ гарантированно не думать о том, что будет после того, как я снова укрою искру пологом. Она позволила мне выжить и открыла путь к победе, но и расплата за это будет суровой. Впереди показалась фигура следующего монгола, и я сбил его с ног, после чего развалил энергетическую кольчугу и, проломив череп, запустил пальцы в головной мозг, выжигая всю внутреннюю структуру. Поднявшись, с рыком устремился к следующему. «Вы заставили римского бога сражаться в духе грязных варваров, рвать и убивать собственными руками. Обещаю, Ротбалат еще пожалеет об этом. Когда я убил третьего, а Аболенский разобрался со своим вторым, оставшиеся в живых изменили тактику. Они перестали выплескивать силу во все стороны, а сконцентрировались только на наших фигурах. Давление на остальную территорию стало в разы слабее, а вот вокруг нас с князем вражеская сила заметно уплотнилась, замедляя движение и пытаясь взять в тиски. Число проводников силы Ротбалат сократилось почти вдвое, но фокус всего на двух целях сыграл свою роль. Я едва мог двигаться, да и полыхающий вдали зеленый силуэт Аболенского стал перемещаться совсем микроскопическими шагами. Я услышал яростный рев и метрах в 20 от меня, в мутно-черный хаос, отчасти состоящий из пепла, ударила струя пламени. Я почти не чувствовал сандала из-за сжимающейся вокруг силы врага, но судя по потоку огня он был жив и даже смог вступить в бой. Правда, сильно помочь был не в состоянии, бушующий вокруг хаос уже не состоял из-за предельно концентрированной мощи, но поглотить удар драконьего пламени оказался в состоянии, а потом сверху что-то упало, большое, сверкающее и распространяющее мощную ауру. По округе прокатилась сокрушительная ударная волна, что принесла с собой запахи сосновой коры, еловых шишек и хвои. Добрую половину бушующей вокруг мерзостной силы разметала в стороны, а очертания фигур сразу троих монголов навсегда погасли. Шуйский. Старый князь все-таки выбрался за стены. Давление ослабло, и я помчался вперед, к тем членам Ротбалат, что все еще стояли на ногах и были живы. На ходу расширил канал связи с сандалом, щедро делясь своей яростью и божественной силой. Крылатый спутник моментально взмыл вверх, а над разрушенным лагерем, в котором не осталось почти никого живого, разнесся яростный рык. Жил Ротбалат на земле. Дракон обрушил вниз струю пламени, спалив монгола, что пытался убежать к лесу. Не проводника силы, но такого же по крови, и обладающего достаточной мощью, чтобы выжить под натиском недавней бури. Сотни лет царь рырил во мгле. Шуйский догнал одного из уцелевшей четверки, что громадными прыжками удирал к лесу. Я не видел, что Патриций с ним сделал, но энергетический каркас врага попросту взорвался грязными каплями, пропав из виду. Сам я оказался перед другим, который отступил назад, неожиданно для меня, прикрываясь высоким овальным щитом, сотканным из силы и создавая в правой руке копье. В меня же был уперт взгляд перепуганных глаз. «Что ты такое?» Вслед за воплем монгола раздался довольный рык сандала. «Но Каррера их найдет везде». Противник машинально глянул вверх, откуда на него обрушилась струя пламени, а я пустил в дело клинок. Рассек щит, отрубив врагу изрядный кусок руки. Вторым ударом снес голову, а потом заполнил его каналы божественной мощью, выжигая мерзость, что была внутри. Им всем придется гнить в земле. Дракон устремился дальше, находя очередную цель среди бойцов второго эшелона. Я же увидел, как Аболенский разделывается с еще одним противником из числа проводников силы. А через секунду Шуйский добил последнего. Вновь захлестнув пространство вокруг тонкими золотистыми нитями, нащупал сознание Мьёльнира. Тот был жив, испуган, потерял почти все силы и даже часть каменной плоти, но выжил. Восстановив канал, влил в спутника немного энергии. Потянулся к Прохору, Лере и Жорику, желая проверить их состояние, но не успел. Смерть последнего из баладов сняла путы контроля с резервуаров вражеской силы, и ее остатки хлынули наружу. Да, большую часть это отродье успешно израсходовало, но и оставалось тоже немало. Трофейной энергии здесь не было. Это не чернокровые, которые перерабатывали цельные души, к которым оказывались прицеплены осколки чистой энергии, ядра или даже целые дары смертных. Ротбалат использовал чистую, отфильтрованную мощь, получаемую в процессе пыток. Я не мог впитать и небольшой ее части, чтобы преобразовать в нужную мне, а меняться и превращаться в такого же фавна, вынырнувшего из бездны, мне совсем не улыбалось. Поэтому я просто стоял и ждал, пока поток мощи прекратит извергаться, заливая все вокруг. А когда тот наконец ослаб, удивленно посмотрел на меч в своей правой руке. Мой божественный клинок, который я до этого никак не мог достать. Теперь же у меня вышло извлечь его из хранилища в свернутом пространстве, даже этого не заметив. Именно им и был убит последний из проводников силы Балат. Я повел вокруг глазами, сделал шаг вперед, проводил взглядом собственное левое ухо, что отделилось от тела и задорно кувыркаясь, приближалось к земле. Потом мир вокруг утонул в темной вспышке и я отключился. Глава 18. И бонус от Мьёльнира, что мечтает отыскать еще один замок с личной командой кондитеров. Песок, небольшая круглая площадка, освещенная непонятным источником света, которого я не видел, как будто здесь светился сам воздух, а потом постепенно переставал и метрах в 10 от меня мрак сгущался, не давая ничего рассмотреть. Я не ощущал ни спутников, ни искры, что заставило изрядно напрячься. Не успел мозг выдать версии происходящего, как сбоку послышался легкий шорох. Все, что оставалось, развернуться и посмотреть. Ядер энергетического каркаса все равно не чувствовалось. Ударить силой или набросить кольчугу было невозможно. Перед моими глазами оказалась знакомая фигура, которая взирала на меня с некоторым удивлением и даже легкой опаской. «Ты как меня сюда затащил?» Голос Кроноса звучал странно, как будто отражался от воздуха, резонируя и чуть дребезжа. А я наконец понял, что происходит, и чуть расслабился. Усмехнувшись, поинтересовался. Перенапрягся, да, сложно на новом месте. Момент тот смотрел на меня с каменным выражением лица. Потом в глазах мелькнуло понимание. Это шутки Морфея, но, окинув взором окрестности, с легким напряжением закончил свою мысль. Мы же в разных мирах. Даже если в обоих есть по Морфею или иному богу снов, как они заставили нас встретиться, и ради чего, вздохнув, я уселся прямо на песок и, погрузив в него пальцы, просеял песчинки между ними, поднял взгляд на ждущего ответа Кроноса. Все проще. Ты использовал мою божественную силу, чтобы прорваться в иной мир. Какая-то ее часть впиталась в твой каркас, возможно, даже в искру. Потому мы оба перенапряглись так, что едва не погибли и провалились в забытье. А ты сам знаешь, как работают сны. Тот задумчиво кивнул. Не учи меня, римский варвар. Знаю я, как работают сны. Только слишком далеко мы, чтобы вот так встречаться. Я пожал плечами. Рискну предположить, цепочки миров разбиты и движение сейчас происходит хаотично. Возможно, мы не так далеко, как тебе кажется. Или дело в пробоях. Как знать, вдруг в каждом из наших миров сейчас есть по два присоединенных осколка, что раньше были единым целым. Чем не канал связи через сновидение? Помолчав, добавил, в том мире, куда ты попал, ведь есть пробои. Древний титан вздохнул и, сделав несколько шагов в мою сторону, тоже уселся на песок. Да, бездна их пойми, что там есть, чего там нет. Странные они, железками всякими пользуются непонятными, словечки чудные используют. Неожиданно глянул на меня сукаризной в глазах. Ты, кстати, мог бы предупредить, что настоящее тело распадется, а искра превратится в пыль. Я же в теле смертного очнулся, представляешь, от прежней силы почти ничего и не осталось. Вокруг полно этих идиотов, орут друг на друга, кровь льют, а я даже время не могу толком остановить, чтобы подумать. Качнув головой, я невольно усмехнулся. Думаешь, стоило прокричать тебе это во время исчезновения, когда ты вместо того, чтобы сражаться со мной бок о бок, сохранив свое тело, предпочел бежать? Прежний глава Эллинского пантеона снова нахмурился. Так ты бы меня убил и сожрал искру, или попытался заставить дать клятву воина и слугой сделать. Я бы отказался, понятное дело, все равно закончилось бы схваткой. Не зря говорили, что характер у него скверный. Как выражаются местные варвары, не командный игрок. Не стал бы я тебя убивать. Зачем? Живых богов и так почти не осталось. Поговорили бы, нашли решение. Но ты предпочел бежать. Тот посмотрел на меня с долей недоверия во взгляде. Убил бы ты меня, не увиливай. Надежнее быть одному и сильному, чем с парой подчиненных тебе воинов, которые только и думают, как скинуть клятву. Я прошелся взглядом по окружающей нас темноте и остановил его на титане. Можешь поделиться той комбинацией, которую ты использовал? Тот слегка наклонил голову в бок. Даже если бы я вдруг захотел, как тут это сделать? Ни искры, ни силы, ничего нет. А если предлагаешь на песочке зарисовывать, то это часов 15 займет. К тому моменту, кто-то из нас точно очнется. Вполне возможно, это было правдой, и для прорыва между мирами требовалось использовать настолько многоступенчатое плетение, что его визуализация займет именно столько времени. Но могло быть и так, что комбинация была короткой, А Кронос просто не хотел делиться информацией. Например, опасался, что я смогу модернизировать полученный вариант и отправиться за ним, сохранив свое тело и всю полученную силу. Хотя это все же было маловероятно. Титан наверняка понимал, что без полноценной искры он сейчас не представляет интереса в качестве цели. Как давно все случилось в мире, куда ты попал, когда пали боги, есть ли прорывы из иного пространства, что там вообще происходит? Тот глянул на меня с некоторым сомнением, а когда начал говорить, то стало ясно, что сомневался Титан не в чем-то, а в моих умственных способностях. Себя в первый день вспомни, ты же точно так же в тело смертного угодил, раз в нем заявился к Тартару, много ты узнал за сутки, звучало логично и в целом справедливо. Если подумать, то за первые сутки я только начал осваивать мир, хотя кое-то что уже успел выяснить, а про обоих я прознал почти сразу. Кронос мрачно ухмыльнулся, только вот ты, наверное, в приятном месте очнулся, а я глаза открыл и не понял, где очутился. Дышать невозможно, вокруг трупы, стрельба, резня, как при Гелосе. Когда он только начал говорить, я собирался немедленно возразить, но услышав описание его ситуации, подумал, что троица смертных с парой ножей, это и правда не самая плохая ситуация. Сам Титан, чуть помолчав, добавил, выбраться, я то конечно выбрался, но они там все ущербные какие-то на голову, мозгов, как у сатиров, самомнение, как у сыночка моего, Зевса, чуть что, за оружие хватаются и палить начинают. Хмыкнув, я задал еще один вопрос, который крутился в голове. А души, ты видел, что происходит с человеческими душами? Во взгляде эллинского божества снова блеснуло подозрение, только теперь к нему примешивался интерес. Уносятся они сразу же, да с такой скоростью, что даже придержать не выходит. А куда, непонятно. Не чувствую я там царства мертвых, и богов никаких тоже не ощущаю. Секунду помолчав, вдруг снова заговорил. И еще одно. Я когда выбирал себе точку для создания прокола, видел всю структуру. Зря ты думаешь, что здесь есть какие-то цепочки миров. Все сложнее. Это больше похоже на... Он продолжал говорить, но перед моими глазами взметнулась стена песка, из-за которой доносилось лишь неразборчивое бормотание. А потом небольшая круглая площадка, засыпанная песком, вовсе исчезла из поля зрения. Придя в себя, я невольно подумал, что лучше бы еще пару часов поболтал с Кроносом, или 10, возможно за это время, тело бы успело восстановиться, потому как, прямо сейчас я чувствовал себя состоящим из желеобразной массы, которая в любой момент способна развалиться на составляющие, далеко не самые приятные ощущения. Искра была на месте, ядра и энергетический каркас тоже, но казалось, попробуй я использовать их и смертная оболочка моментально сдетонирует, разлетевшись в кровавые клочья. О, очнулся, я же говорил, что он крепкий. Бас Оболенского заполнил воздух, заставив поморщиться, а я попытался поднять веки. Вышло это с изрядным трудом, они упорно не хотели двигаться, как будто приклеенные к глазам, но в итоге, все же подчинились, дав мне обзор на пространство вокруг. Судя по обстановке, это была чья-то спальня, а украшенный цветами балдахин намекал, что обычно здесь спала какая-то смертная. Сейчас же в кровати лежал римский бог, а рядом стояло два хмурых одаренных, давно перешагнувших ранг великого мастера. В голове моментально пронеслись воспоминания о схватке с войском, что осаждало крепости, и я понял, что вопросов избежать не удастся. А если учесть мое состояние, то скорее всего придется дать на них какие-то ответы. Сандал ощущался хорошо, дракон был совсем рядом, укрылся в перекрытии потолка, в своем обычном размере и без всякого резерва силы, но готовый действовать. Вот с Мьёльниром все было несколько хуже, он пусть и обливался сейчас около запястья моей правой руки, но был около той грани, которую в случае со смертным, назвали бы беспамятством. Имеющейся в нем энергии едва хватало, чтобы поддерживать жизнь, а черпать силы из моего каркаса он опасался, справедливо полагая, что даже крохотный ток силы, сейчас способен привести к непредсказуемым последствиям. Я сделал попытку привстать и усесться на кровати, оперевшись на подушку, но меня остановил гневно потрясенный рык Шуйского. Куда мои лучшие целители досуха себя выжили, артефактов на 400 миллионов извели, дочка ради тебя рисковала, а ты сейчас хочешь себя прикончить? Переместив взгляд на раздраженное лицо князя, я разлепил губы, выталкивая во внешний мир слова вопроса. «Все настолько плохо», — его лицо искривила усмешка. «А как ты думаешь?» «Почти вся мышечная ткань расслоилась, органы отказали, половина скелета в труху. Тебя чудом с поля боя вынесли. И потом еще одним чудом, ценой в 400 миллионов, удержали на плаву. Сейчас бы самое время сказать слова благодарности, но судя по лицу Шуйского, это был еще не конец речи. Я оказался прав». Через секунду снова зазвучали слова князя. «Знаешь, Василий, кое-какие вопросы у меня и до того были, а после этой битвы кровавой, больше их стало, ох, сильно больше, и прежде чем тебя лечить начнут, ты на них ответишь». Я удивленно моргнул. «Ты разбиваешь врага, который уже штурмует крепость смертного, а тот в ответ принимается сыпать угрозами. Идеальная благодарность. Похоже, на моем лице что-то отразилось, потому как снова послышался мощный голос Оболенского. Смертью тебе никто не грозит, Василий. Его сиятельство имеет в виду, что если мы без ответов останемся, то язык за зубами держать не станем. Поведаем всем от Рюриковичей, до иных князей, которым верить можно. Не дело такие вещи в секрете держать, да прятать». Я слабо усмехнулся, едва двинув губами. «Действительно, а то вдруг я заодно с мятежниками окажусь, или с хранителями. Как знать, может вообще бастард кого-то из рода Болот. Просто маскируюсь хорошо». Стоявший слева от кровати сибирский князь вздохнул. «Словами да обидой можно потом поиграть, Василий, а пока ответствуй мне, откуда в тебе сила древнего?» Мои губы снова чуть разжались, изобразив легчайшую улыбку. «А то ваши рода мощь не оттуда черпают, не из старой силы. У Рюриковичей вон, вовсе дар не их этого мира, но им претензий в измене никто почему-то не выдвигает». Густые и седые брови Шуйского сошлись на переносице, а сам князь внимательно всмотрелся в мое лицо. Потом бросил взгляд на Оболенского, который сейчас был вне поля моего зрения и, как мне показалось, слегка озадаченно уточнил: «Что значит не из этого мира? Интересно, выходит, даже старые патриции, что являлись могучими воинами, не были в курсе тайны происхождения родовой силы Рюриковичей? Это чужая тайна, князь. Хочешь узнать, спроси у Дарьи, или еще у кого из ее рода. Захотят, ответит». Несколько секунд Симеон молча постоял, стиснув зубы и буравя меня взглядом, но все же взял себя в руки. «Тогда желаю я о твоей знать, отрок, откуда в тебе мощь такая, что подобно моей или Ратибора, юн ты еще для подобной силы?» Дернув уголками губ, я озвучил ответ, который уже сам сложился в разуме. «А остался кто-то еще их живых в роду Афеевых? Знаете такого?» «Да, чтобы он еще был тем, кого признает алтарь». На лице патриция отразилось легкое недоумение, и я продолжил, развивая успех. «Вот и я не знаю, не было у алтаря выбора. Новый глава рода, которому предстояло тот возродить, кому, как не ему, доверить древнюю силу и техники, дать доступ ко всем знаниям предков». Симеон приблизился стремительно, за одно движение оказался вплотную и навис надо мной, смотря прямо в глаза. «Хочешь сказать, все это в твоем алтаре имелось? Как? Видел я источник силы, которого не должно у вас быть. Давно всех с такими извели, Аль, своими глазами я его наблюдал. И тебя тоже, отрок. Как кожа распадалась, да на землю падала, а на теле полосы золотые проступали. Как сиял ты изнутри, как излучал мощь такую, которая и удар мой удержать могла б, настолько великую, что и тело защитника первого класса не выдержало». С противоположной стороны кровати укоризненно вздохнул Оболенский. Я же, не отрывая взгляда от лица старого князя, принялся сам задавать вопросы. «Может, ты и гниль какую в том источнике почувствовал, или мерзость, вроде той, что монголы используют, след чернокровых? Как я смог источник силы заполучить? Мое дело, князь, не твое, и даже не Рюриковичи. Знаешь, тебе бы радоваться, что я сражаюсь на твоей стороне, а не допрос союзнику устраивать. Или думаешь, я не из-за твоей крепости в ту битву полез, а потому что захотелось мне?» Летел рядом, смотрю, князья лагерем стоят, твердыню чью-то штурмуют, да еще и монголы с ними, чего бы не ударить. «Так, по-твоему, все было?» Шуйский чуть смутился, на момент отвел взгляд в сторону, о чем-то задумавшись. Потом вернул его на меня и еще несколько мгновений всматривался в черты лица. «Коли нашел ты, как силу древних использовать, да источниками такими обзаводиться, то это изменить многое может». Я невольно усмехнулся. «Кто о чем, а смертное знать о могуществе, силе, да потаенных для врага сюрпризах в собственном кармане. Для начала надо в роты Феевых вступить, искренне и без подвоха, а потом служить, верно и преданно. Возможно тогда, что и получится. Патриций выпрямился, обменялся взглядами с Оболенским, который сменил позицию и теперь стоял так, что я его видел. Снова глянув на меня, кивнул. Ладно, не хочешь сейчас делиться секретами, не надо. И за расспросы эти извини, уверен я, что не ударишь ты в спину. Не предашь союз наш невеликий, да не оставишь в момент отчаянный. Я чуть нахмурился. Почему невеликий? Когда мы вылетали, в коалиции было 35 князей и еще продолжались переговоры. Шуйский лишь со скорбной миной махнул рукой, а справа послышался бас Оболенского. Даниил указ издал, вернул князьям права старые, города да веси, под гербом своим держать, землей любой владеть, хоть дорога по ней идет железная, хоть аэропорт стоит, и пошлины вернул таможенные, что на границе взимались. Переведя взгляд на кавалергарда, я уточнил, он даже не местоблюститель престола, у него нет власти менять все по своему желанию. Ратибор неожиданно скривил губы в усмешке, а он, считай, ничего и не поменял. Никто вот так сразу имперские города захватывать, да резать служивых престола не полез. Вот только не желают князья к Москве больше идти под нашими стягами. Отговорки у всех разные, но суть одна. Отошедший к стене Шуйский снова рыкнул. Пес я у них суть, Ратибор. Все думают, как бы побольше урвать. И ладно бы, все по-человечески делали, а нет, не желают. Шумно выдохнув, Симеон уставился на меня. Долгорукий нового княжеского схода требует. Говорит, обсудить все надо, решения новые вынести, а потом и собор, мол, собрать, на котором все это закрепить. Заодно, нового императора выбрав, Дивеевы, Гагарины да Засекины, его поддерживают. Не хотят они, мол, войны, в государстве нашем, мира желают. Многих эти смутьяны подбили, большинство за сход проголосовало. Теперь Алексей его назначить должен, иначе. Старый Патриций замялся и вместо него заговорил Оболенский. Иначе полыхнет так, что это нам придется оборону держать, а не дани в московском Кремле, подле алтаря родового, прятаться. И еще, Василий, та троица Татей Ночных тебя в нарушении договора с Маховыми обвиняет. Говорят, собрал ты их у себя в имении, в нарушении всех договоренностей. То ли выкрал, то ли посулами соблазнил. Я дернул уголками губ. Маховы станут новыми вассалами рода Афеевых. На случай, если где-то в Москве обнаружатся новые гости из Тибета или кто еще. Князья переглянулись, и я внезапно заметил на их лицах усмешки. Потом Шуйский махнул рукой и двинулся к двери, на ходу принявшись говорить. «Ладно, сейчас тебя подлечат, а потом уже обсудим остальное». Для того и будили, собственно. Нельзя в отключке такую методику использовать, можно и разума лишиться. Пришлось снова выдавливать слова, останавливая Симеона. Сколько потом отдыхать? Тот глянул на меня и пожал плечами. Суток, думаю, хватит. Все одно, пока все данники мои сюда со своими дружинами стянутся, да все соберутся, времени пройдет много. А потом еще надо будет по железной дороге все это к Москве перебросить. Не один день уйдет. Он явно собирался продолжить движение к двери, но увидел мой взгляд и решил уточнить. Иначе думаешь, Оболенский оперся спиной о стену, с интересом разглядывая меня. Я же выдал ответ, иначе, малыми силами на Москву пойдем, теми, кто добраться будет в силах быстро и сражаться после этого, как надо, Маховых еще возьмем, да, но никакой армии, вассалов и техники. Шуйский медленно покачал головой, самому больше нравится в одиночку все делать, да врагов разить, но крупный город так не занять, если нас немного будет, вымотаемся быстро, еще на этапе прорыва. Бить по нам станут много да часто, всем, что у них под рукой там имеется, а нам придется в ответ работать, когда до вражеских богатырей доберемся, измотанные будем, против свеженьких да отдохнувших. Логика в его словах была, но и терять время было непозволительно. Ход с возвратом патрициям их привилегий был ловким. Сейчас каждый прошедший день работал в пользу Даниила, к тому же информация о разгроме армии, что осаждала твердыню Шуйских, наверняка уже дошла до мятежников. Чем дольше тянем, тем выше вероятность, что они перебросят в Москву новые силы рода Балацых накопителями и соберут такую мощь, с которой не справится даже родовой дар Маховых.